Глава 11. Поцелуй ангела. Дверь открылась не сразу. Признаться, Ноа никогда не видел Сейшена. Их единственный контакт был во время транспортировки этого существа, когда в большом светонепроницаемом ящике одаренного затащили в пищеблок, чтобы покормить. Сейшен представлялся Ноа здоровым детиной, возможно, чудовищного облика, непременно с кровожадной пастью. Однако, когда вентиль повернулся и железная дверь с лязгом распахнулась, перед гончим предстал мальчик лет 10-11. «Но? Чем обязан?» Его голос был нормальным, человеческим. Как, впрочем, и облик. Из странностей Ларкет мог отметить лишь допрозрачного бледную кожу, которую легко можно было объяснить тем, что Сейшен избегал солнечного света. «Это ты?» На всякий случай решил уточнить Ноа. «Тот, который...» «Да, это я». Удивление на лице мальчика уступило место улыбке, и Ноа обратил внимание на то, что зубы у него также были самые обычные, человеческие. «Как тебя занесло сюда?» «Ты проходи». Он посторонился, пропуская Ноа в свою обитель. Внутри виднелось несколько комнат, соединенных просторным коридором. Две из них были заставлены мониторами, игровыми девайсами и прочей техникой. Третья отведена под кухню. Что ж, Сейшен вел вполне земной образ жизни. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. — А у тебя здесь... — Очень круто! — от души произнес Ноа. Он слышал краем уха, что Сейшен — талантливый программист и акционер многих известных компаний. — Настоящая берлога! 11 000 квадратов — ничто, по сравнению со своим островом в полумгле, — заметил Сейшен. Его невыразительная мимика и висящие по швам, прижатые к телу руки, выдавали человека, которому с трудом даются социальные интеракции с живыми людьми. Насколько знал Ноа, Сейшен был одним из создателей метавселенной полумгла. Говорят, в этой новой реальности не было разделения на классы. Настоящая утопия. 11 000! — удивился Ноа. — Что у тебя там? Свой теннисный корт? Гоночная трасса? — Не угадал, Ноа, — вновь улыбнулся Сейшен. — Но тебе и не нужно знать. Тон, каким он произнес последнюю фразу, совсем не походил на тон мальчика-подростка. И Ноа в очередной раз напомнил, при каких обстоятельствах Сейшена завербовали в сопротивление. Это была спасательная операция по спасению Метрополя от его одаренности. — Да ладно! — вдруг усмехнулся Сейшен. — Напридумываешь себе. Дата-центр у меня там. И правда, проходя мимо одной из дверей, Ноа заметил длинные ряды серверов, помигивающих огоньками в темноте. Он с интересом покосился на мальчика. Сейшен вызывал у него все больше и больше симпатии, вплоть до того, что Ноа почти забыл, ради чего пришел. — Ты зачем пришел? — спросил мальчик, провожая гостя в еще одну кухню, где стояли исключительно автоматы со снеками, газировкой и шоколадками. — Мне нужно спрятаться, — сказал Ноа, — чтобы увидеть подругу. — Это больно, — заметил Сейшен. — Да, я знаю. Ларкет кивнул и указал на один из автоматов. — Они платные? — Все бесплатно, угощаю. Сейшен достал из кармана горсть монет, точнее, похожих на монеты жетонов с буквой «С». Ощущая, как желудок неистово сжимается от голода, Ноа выбрал пару шоколадок, и Сейшен купил ему их на свои собственные, как понял Ларкет, монеты. Звякнул монетоприемник соседнего вендинга с напитками. — Странно это. Создать подземное королевство с собственной валютой, которую больше нигде не использовать. Впрочем, почему бы и нет? — подумал Ноа, глядя, как автомат наливает ему кофе. — Расскажу, как все будет. Сейшен украдкой наблюдал за тем, как Ноа поглощает шоколад. — Я изменю тебя ровно на сутки. Изменению подвергнется, само собой, лицо и верхняя часть тела, включая сердце, легкие и, возможно, желудок. В отличие от кожных покровов, они не восстановятся. — Правда? — это было неприятной неожиданностью. То есть мои легкие и сердце останутся как у 80-летнего старика? 60-летнего, уточнил Сейшен. Да, они останутся такими. Но при современных технологиях все эти неудобства легко устраняются. Да и органы можно заменить при желании. Не с моими финансами. Но покачал головой. Сейшен посмотрел на него с глубоким сочувствием, нехарактерным для мальчика-подростка. Впрочем, Но не был уверен, что это выражение лица — нехорошо отрепетированная маска специально для таких случаев. «Можно все отменить». Заготовленная, ожидаемая фраза. «Нет, все нормально». Но усмехнулся. «Все равно не планировал жить до 100. Сердце старика, легкие старика. Стоит ли все это короткой встречи с Фелисити? Сколько проживет Ноа с такими органами, помноженными на свой образ жизни? А тебе обязательно видеться с ней?» — спросил Сейшен, и этот вопрос определенно был искренним. Вопрос, который мог задать лишь ребенок. — Черт возьми, да! — выпалил Ноа. — Собственно, это все, что имеет значение. Она не сразу узнает тебя, ты ведь понимаешь? Сейшен подумал и опустил в автомат еще монету. Но кивнул. Конечно, он думал об этом. И очень надеялся, что его маскировочный облик не оттолкнет мисс Стоун. Кстати, нижняя часть тела не подвергнется изменениям. Заметил Сейшен, доставая из вендинга пакетик фисташек. О, это очень ценное замечание. Иронично отметил Ларкет, но Сейшен не понял сарказма. Но он не рассчитывал на интимные отношения в этот раз. Однако, и здесь обманывать себя было глупо, страстно желал их. Кроме того, он никак не мог отделаться от мысли, что эта встреча станет для них с Фэл последней. — Ко мне не обращаются просто так, — сказал Сейшен. — Только если ситуация критическая. А в критической ситуации организм вырабатывает огромное количество адреналина. Но понял, к чему он клонит. И хотел добавить, что вообще-то адреналин и кортизол заметно снижают тестостерон. Но решил не вдаваться в подробности. — К тебе часто с таким обращаются? Но решил сменить тему. — По-разному. Сейшен потер лоб. Хагер старается, чтобы у меня всегда были клиенты. Клиенты. Ну а вдруг представил вампира, живущего в роскошном особняке на краю города, которому то и дело залетают, словно бабочки на огонь, простые смертные. — Тебе необходимо это, да? — предположил Ноа. Сейшен кивнул. Высыпал в рот остаток фисташек, проглотил. — Да, это часть моего метаболизма. Сейшен не смущался. Должно быть, объяснял все это уже не раз. В этом мире я осознанно пробудил в себе одаренность, потому что во всех мирах, где я этого не делаю, я умираю. — Прошу прощения. Но уставился на него, чуть не разлив кофе. — В этом мире ты осознанно сделал... — Что? — Пробудил одаренность. Сейшен улыбнулся. Очевидно, они вырулили на его любимую тему. У моей души прочная связь с воплощениями из параллельных слоев. Я могу чувствовать их. И знаю, что в мирах, где я обычный, я не доживаю и до 15 лет. Я умираю от лейкемии, врожденного синдрома иммунодефицита и прочих аутоиммунных болячек. В 5 лет я осознал, что мне необходима энергия других людей для того, чтобы жить. С тех пор я одарен. Рехнуться можно, прокомментировал Ноа. Получается, где-то есть миры, где я не одарен? Где Фелисити неодаренная? Есть миры, в которых никого из нас никогда и не было, — заметил Сейшен. Тогда что же такое одаренность? Ноа неторопливо отпил кофе и не потому, что хотел отсрочить неизбежное превращение, а потому что разговаривать с Сейшеном было одно удовольствие. — Soul Style. Сейшен снова улыбнулся. «Soul Style?» «Видимость твоей души». Сейшен бросил упаковку от фисташек прямо на стол, и ее тут же подобрал Краулер. Во всех мирах, где я не одарен, я умираю. Значит, одаренность — мой единственный способ жить. Получается, одаренность не заложена в генах? Но осмотрелся на предмет урн. Бросать пустой стаканчик на пол как-то не хотелось. — Конечно, нет, — фыркнул Сейшен. И Ноа подумал о том, что ему непременно нужно сообщить эту новость Терезе и Хайгеру. Если одаренность не заложена в генах, и глава сопротивления на пару с лучшим биологом каким-то образом об этом не знают, что же за состав они создали? Не то чтобы Ноа сильно верил в существование души, тем более если речь об этом завел одаренный, живущий в киберподполье с собственным дата-центром. Однако тревога всколыхнулась в нем. Всколыхнулась и погасла, потому что в следующую секунду Сейшен произнес следующее. — Ну что, ты готов? Он протер руки влажной салфеткой, которую также бросил себе под ноги. — Ты делаешь это здесь? Ноа нервно сглотнул. Он внимательно приглядывался к лицу Сейшена, ведь ему не раз говорили о том, как ужасно это чудовище. Но тот оставался обычным мальчиком с потусторонней тоской в темно-серых глазах. Тоской глубиной с разлом Сан-Андреас. — Да. Последний шанс передумать. — Скорее всего, это не так страшно, как все говорят, — подумал Ноа и отрицательно помотал головой. Он был готов. Сейшен сделал шаг навстречу. В этот же момент Ларкету показалось, что свет в помещении, где они стояли, погас и тут же зажегся вновь. — Ты ви... — начал было он, но остановился на полуслове. Слова застряли в глотке Ноа от зрелища, которое он увидел. Рот мальчика пришел в движение. Нижняя челюсть, словно на шарнирах, выкатилась вперед, увлекая за собой верхнюю. Теперь его лицо напоминало не то крокодилью, не то волчью морду. От ужаса Ноа открыл рот, чтобы закричать. В этот самый момент пасть Сейшена, сейчас это была именно пасть, распахнулась, и подвижный светло-розовый язык коснулся губ Ларкета. Обнажился чистокол острых и кривых зубов кольев, совсем не напоминающий прежние ровные зубки мальчика-подростка. Очевидно, что зубы эти источали какой-то яд. Из пасти Сейшена смердило кислотой, способной без сомнения разъесть самый твердый сплав на земле. Крик Ноа потонул в смертоносном поцелуе, который дарил ему Сейшен. Вначале не было больно, лишь невыносимо холодно, словно с лицом Ларкета соприкоснулся сам космос. Через несколько секунд Ноа сделал новую попытку закричать. Он ощущал, будто каждая клеточка его тела разрывается, тогда как рот и шея полностью онемели. Боль пронзала его до самого основания, ноги подкосились, но от падения его удерживало что-то еще. Ноа не видел, но кажется, это было нечто упругое и невероятно сильное, нечто, растущее из тела Сейшена. Все закончилось спустя несколько секунд, которые для Ноа ощущались как часы. Поцелуй оборвался мягко, насколько это было возможно. Еще через несколько минут Ноа наконец-то решился открыть глаза. На этот раз его взгляду предстал прежний человеческий Сейшен, выбирающий в автомате очередную партию снеков. — Что? — прохрипел Ноа. Его голос стал другим, натреснутым, ржавым. Связки словно одеревенели. — Что ты со мной сделал? — То, о чем ты просил. — Мой фирменный поцелуй ангела. Сейшен окинул его быстрым взглядом. — Все не так плохо, Ноа. — Зеркало! — не то попросил, не то потребовал Ларкет. И Сейшен достал из кармана маленькое складное зеркальце. С дрожью распахнув его, Ноа зажмурился и тут же быстро взглянул на себя. — Все не так плохо. — Нет, не так. Он просто постарел на несколько десятков лет. Глубокие борозды на лбу, сеть морщинок вокруг глаз, запавший рот, который не в состоянии были поддерживать ослабленные круговые мышцы. Языком Ноа ощупал свои зубы. Так и есть. Нескольких коренных не хватало. — Всегда знал, что надо беречь их, — с усмешкой сказал он. Волосы посидели на висках. Кожа на шее провисла, кисти сморщились и покрылись узлами. И только глаза Ноа остались все теми же яркими глазами молодого парня. — Всего лишь на сутки, говоришь? — уточнил Ноа, возвращая зеркало. — Да, кроме сердца и легких, — кивнул Ноа. Прикоснулся к своей груди. Пока все спокойно. Разве что колотится сильно.